Хотя Елисавета, будучи врагом Испании и Австрии, не могла принять мысли Борисовой о новом крестовом походе или союзе всех держав христианских для изгнания турков из Европы, но удостоверила его в том, что никогда не мыслила о вспоможении султану и что ревностно желает успеха христианскому оружию. Царь имел и другое сомнение. Он слышал, что Англия благоприятствует Сигизмунду в войне с шведским правителем. Но Елисавета старалась доказать ему, что и вера, и политика предписывают ей усердствовать Карлу. Довольный сими объяснениями, Борис дал новую жалованную грамоту англичанам для свободной беспошлинной торговли в России, с особенным благоволением приняв посланника Елисаветина Ричарда Ли, коего главным делом было уверить царя в ее дружбе и величать его добродетели. «Вселенная полна славы твоей», — писал к нему Ли, выезжая из России, «ибо ты, сильнейший из монархов, доволен своим, не желая чужого. Враги хотят быть с тобою в мире от страха, а друзья в союзе от любви и доверенности. Когда бы все христианские венценосцы мыслили подобно тебе, тогда бы царствовала тишина в Европе, и ни султан, ни папа не могли бы возмутить ее спокойствие». Узнав, что Борис имеет намерение женить сына, королева в 1603 году предлагала ему руку знатной 11-летней англичанки, украшенной редкими прелестями и достоинствами. Вызывалось немедленно прислать живописные изображения сей и других красавиц лондонских и желала, чтобы царь до того времени не искал другой супруги для юного Феодора. Но Борис хотел прежде знать, кто невеста, и родняли королеве, уверяя, что многие великие государи требуют чести соединить браком детей своих с его семейством. Кончина Елисаветы, столь знаменитой в летописях британских, достопамятной и в нашей истории, долговременную приязнью к России, устранила дело о сватовстве, не прервав дружественной связи между Англией и царем.